шевелиться, но это было все равно, что копаться в вате. Как будто он простудился, и всего его закутали так, что вздохнуть нельзя. Только у него-то закутали мозги, и они толком не работают. А если твой котелок не варит, то кто ты после этого? Сумасшедший? Тот, кого надо изолировать для безопасности остальных? Он опять отклонился от того, что она ему твердит, она? Все было слегка зыбким, как во сне. Но если то был просто сон, он бы сейчас уже проснулся, разве нет? Он попытался сосредоточиться. Это женщина. Ну да. Перед этим он думал об этой женщине. Она оставила фотографию, где они оба у такой вроде тумбочки, а на ней книга. Как же эта штука называлась? Короче, она сказала, что на фотографии он и она во время венчания. А он там ни капли не похож. Это скорее папочка, только такой современный весь. Ну а женщина, она сказала, что ее зовут Таня. Так вот, эта Таня похожа. Постарела, но еще соблазнительно. Нет, это невозможно. Не может быть, чтобы он забыл свою собственную свадьбу. И потом тот парень на фотографии. Говорят, что он и есть тот самый парень, а он такой старый. Если он и в самом деле такой старый, значит, потерял где-то аж полжизни. Потом его подвели к зеркалу, и он испугался, потому что оттуда на него смотрел папочка, только чуть постаревший и бритый. «Нет, Саймон», — твердили они ему благоразумными профессиональными голосами, «это твое отражение, это ты в зеркале». Он был в коме. Кома. Вот это слово. Был в коме. И у него какая-то там амнезия. В кино герои всегда впадают в кому. Правда, когда приходят в сознание, у них всего лишь немного болит голова, и им нельзя резко садиться в постели. А потом уж они в порядке. Ну, а он нет. Сколько дней прошло, а он все еще не в порядке. Поэтому он и попросил вызвать Джеффа. Нет. На самом деле сначала он попросил привести мамочку, но ему сказали, что она давно умерла. И это был шок, потому что ему казалось, что она должна быть где-то рядом, особенно сейчас, когда она ему так нужна, и тогда он разрыдался. Ужас охватил его, сковал ему руки, сдавил грудь так, что он не мог ни двигаться, ни думать, ни даже умолять оставить его одного. Он забывался и продолжал ее звать, но сейчас уже твердо усвоил — мама умерла. Остались только они с Джеффом. Джефф сможет заполнить пустоту. К тому же, если Джефф окажется старым, то он во все поверит. Поверит, что он тоже старый и, видимо, забыл, как жил все эти годы. Джефф поможет ему вспомнить все, что он забыл. И все будет хорошо. Потому что они с Джеффом всегда были близки. Они были похожи. Похожи, как горошина в стручке, часто говорила мамочка. Хотя он никогда толком не понимал, что это значит. Он спросит Джеффа, когда тот придет. Внезапно он остановился и обернулся. «Джефф!» Физический эффект присутствия отца разрушился вмиг. И Рикмен увидел Саймона таким, каким он был 25 лет назад, летом 79-го, тощий, белобрысый, взлохмаченный юнец, обожающий драные джинсы и немного важничающий в черной армейской шинели, купленной в стоке при армейских вещевых складах. Рикмен смотрел в ярко-голубые глаза своего 17-летнего брата, человека, которого он любил и которому верил больше, чем всему остальному миру. Странно он чувствует себя. Ожили старые страдания. Но ожила и надежда. Кровь быстрее заструилась по венам. «Старик, как я рад тебя видеть!» Саймон рванулся к нему, оскалив зубы, в ухмылке шире плеч.